все всегда стоим на берегах реки разлук или реки свиданий. И жизнь течет тепло, сменяя рук, на холод зим, на грусть и боль прощаний. Разлукой судьба пополнится, я в сердце всегда сберегу. Давайте, друзья, помолимся о встрече на том берегу. Кто в этой жизни встречи, горечь, расставаний, знакомый профиль и над нами гроб, сквозь километры дальних расстояний, разлука судьба пополнится, я в сердце всегда. За берег жизни я когда шагну, там истина незримая прольется. Я обещать уверенно могу, что расставаться больше не придется. Разлукой судьба I'm waiting.